Глава 169. Мастер не стал стремглав рваться в бой. Он был, как почуявший сильную добычу зверь, как волк, кружащий вокруг медведя и выискивающий, как бы ему поудобнее добраться до вражеской глотки. Ходжар стоял спокойно и даже расслабленно. Ветер трепал его одежды, и кровь падала с лица и рук. Удивительно, но его меч все так же сверкал лунной сталью. Ни единого пятна, ни единой царапины так и не осталось на клинке. Несмотря на тяжелую броню мастера, его бронированные сапоги и перчатки, шаги его оставались легкими. Он скользил по черному песку, оставляя вместо следов размытые полосы. Они сорвались с места одновременно. Волк и дракон. Вокруг перчаток мастера вспыхнули призрачные клыкастые морды. Ходжар же держал меч, напоминающий клык хозяина небес, острый и готовый пронзить любое препятствие. От места их столкновения разошлись волны мелкой щебенки, полетели комья земли. Солдаты, окружившие генерала и его врага, прикрылись щитами. Что-то мычали пленные сектанты. У их шеи держали наточенные кинжалы, а рты залепили пахучими кляпами. В то время как полевые лекари уносили с поля боя раненых, генерал завершал сражение. Первая стычка закончилась тем, что Ходжар сделал два шага назад, в то время как мастер весь десяток. Даже сквозь его железную маску пса Дергера проглядывалась вся степень удивления. Нельзя забывать, что мастер занимал одну из самых высоких ступеней в иерархии секты. Он получил приказ от самого патриарха, вышедшего из длительной медитации. Воспринимая безумного генерала не более чем миф, выдуманный селянами, теперь он видел перед собой могучего человека. Казалось бы, хрупкого и холеного, но с глазами выползшего из бездны демона. Едва ли не тонкие руки, сжимавшие меч, таили в себе небывалую мощь. Мастер выставил перед собой кулак и накрыл его ладонью. «Камень Робарк», — назвал он свое имя. Генерал взял меч обратным хватом и повторил жест противника. «Ходжар Травис!» Они кивнули друг другу, и в следующий миг солдаты едва не простились со своими жизнями. Камень расставил ноги на ширине плеч, слегка опустил корпус и на выдохе силой толкнул ладонями в воздух. Вместе с этим движением вокруг него поднялся мощный вихрь энергии, обернувшийся гигантским псом, таким же, которого изображали его перчатки. «Волк южных врат!» — выкрикнул Робарк. Зверь, в виде которого появился удар его могучих ладоней, вскапывал землю и дробил камни. Одно лишь давление воздуха, им создаваемое, отбрасывало солдат в разные стороны. Кавалеристы, выжившие во время окружения, сразу поняли, что мастер попросту не хотел тратить на них энергию, ожидая стоящего противника. И безумный генерал таковым являлся. Ходжар не стал пытаться увернуться от удара. Он принял его жестким блоком. Меч против ладони. Глупое противостояние для простых смертных и серьезное для практикующих, стоящих вблизи порога становления истинным адептом. Генералу пришлось постараться, чтобы удержаться на ногах и не сорваться в короткий полет. Мастер продолжал толкать руками воздух, вливая в волка энергию и силу. Ходжар же держал перед собой меч, будто ростовой осадный щит. Он молчал, спокойно смотрел в пасть пытающегося порвать его зверя и молчал. В какой-то момент давление стало таким сильным, что его сдвинуло с места и потащило по земле. Шаг, два, десять. И так до тех пор, пока генерал не взмахнул клинком. Он изогнулся под невероятным углом, едва ли не касаясь земли спиной. Его меч описал горизонтальную спираль, рассекая волка на тысячи призрачных лент. И тут же Ходжар исчез. Все в армии знали, что их генерал был настолько быстрым, что его тень становилась похожа на воронью. Но то, что они увидели сейчас, выглядело как магия или ведьминские заклинания. Хаджар буквально растворился в воздухе, обернувшись тремя черными птицами. Те пролетели над землей, а затем вновь приняли человеческий облик за спиной Рабарга. Бесшумно, подобно молнии, не дождавшейся грома, меч рассек воздух, врезаясь в скрещенные перчатки мастера. В отличие от противника, Рабарг смог выдержать давление чужой силы лишь несколько мгновений. Затем его оторвало от земли, и он, пролетев с десяток метров, побитый собакой покатился по земле. Ударив ладонью по песку, мастер смог изменить направление инерции и подкинул себя в воздух. Беззащитное положение, которым тут же воспользовался бы маломальски опытный боец. Хаджар продолжал стоять на месте. Он ждал. Ждал, когда Рабарг опустится на ноги. И тот, не став медлить, тут же принял новую стойку. Скрещенные руки и сжатые в коленях ноги. «Волк северных врат!» И теперь уже с каждого кулака срываются два красных звериных силуэта. Они намного меньше своего предыдущего собрата, но быстрее и атакуют с разных сторон. Оставляя на песке огненные всполохи, они воют и мчатся к своей добыче. Один справа, другой слева. Будь у генерала щит, никто даже и не думал бы переживать за его жизнь. Но как возможно мечнику, неспособному держать два меча, защититься от двух атак, направленных с разных сторон? Многие бросились было на помощь, но их остановил грозный взгляд командира медвежьего отряда. Неру верил в своего друга как в себя и знал, что Хаджара так просто не убить. Генерал все еще стоял неподвижно. В ожидании, казалось бы, неминуемой гибели на его лице не дрогнул ни единый мускул. Когда клыки волков, созданных закованными в латы ладонями, уже почти впились в шею Хаджара, тот сделал неуловимое движение. Движение, от которого поднялись потоки режущего ветра, оставившие глубокие царапины на доспехах ближайших солдат. Впрочем, тем было все равно. Они своими глазами увидели, вернее, не увидели, настолько быстр был их генерал. Казалось, что волки и вовсе застыли в воздухе, а в этот момент Хаджар достал откуда-то второй меч. На самом же деле он сделал лишь два взмаха, два настолько быстрых взмаха, что те слились воедино. И сколько бы ни были шокированы солдаты, но мастер был по-настоящему поражен. Он подозревал, что мало кто ощутил, что именно было спрятано в этой скорости. Ибо даже будь Хаджар в 10 раз быстрее, то не смог бы использовать всю свою силу в такой ситуации. И в таком случае волки бы вырвали ему глотку. Но то, что ощутил Рабарг, было нечто иное. Нечто, что он уже ощущал однажды. Когда-то давно, когда его принял в личные ученики патриарх и показал свою силу. Тогда демонстрация вызвала схожее чувство. Чувство энергии, намного более жестокой и концентрированной, нежели можно зачерпнуть в великой реке. Поняв, что имеет дело вовсе не с мифом, Рабарг собирался использовать свою самую могущественную из техник. Ту, что не раз спасала ему жизнь в самых страшных битвах. Его лучший убийственный удар. Вспыхнули алым светом кулаки и стальные перчатки. Они преобразовались в волчьи пасти, готовые рвать и уничтожать. С ревом из глотки Рабарга вырвалось. Волк, закат, а затем хрип и полное непонимание происходящего. Зрители тоже не могли осознать, что именно сейчас произошло. Еще мгновение назад их генерал стоял в десятке метров от противника, а теперь убирал меч в ножны за своей спиной. Рухнуло на колени могучее тело. Рабарг пытался остановить кровь, фонтаном бьющую из рассеченной артерии. Увы, у него это так и не получилось. Он вздрогнул в последней агонии и замер навеки. Мертвый, покрытый ранами практикующий, стоящий на грани становления истинным адептом. Он так и не смог оставить на теле безумного генерала рану более серьезную, нежели крупный синяк на правом плече. Хаджар повернулся к своей армии. Он смотрел на их уставшие, окровавленные, но полные воодушевления лица. В этой войне это была их первая совместная победа. И видят боги не последнее. Генерал резко выкинул в небо кулак, и почти 2 миллиона людей, оглашая ущелье победным ревом, ответили тем же жестом.